Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 9 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Спикер Национального собрания НКР о последней военной эскалации со стороны Азербайджана. Премьер-министр посетил пострадавшие от обстрела вооруженных сил Азербайджана населенные пункты Мартакерского района. Различные структуры и организации продолжают критиковать последнюю военную эскалацию Азербайджана. Раненые армянские воины намерены после выздоровления вернуться в строй. Итак, подробности новостного блока. 8 апреля президент НКР Баку Саакян встретился с министром обороны Армении Сайраном Оганяном. Как сообщает пресс-служба главы Карабахского государства, в ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Нацаканян, были обсуждены вопросы, связанные с широкомасштабными военными действиями, предпринятыми Азербайджаном против Республики Арцах. Пришло время остановить Нагорно-Карабахский конфликт и работать над переговорами о соглашении. Об этом написал на своей странице в Твиттер сопредседатель Минской группы ОБСЕ США Джеймс Уорлик. После большого числа потерь в последние дни пришло время, чтобы конфликт закончился. Время работать над переговорами и соглашением. Пришло время для НКПИС. Вы не согласны, написал он. В пятницу в южном и северном направлениях Арцахской границы начались работы по поиску тел погибших. Об этом сообщил начальник информационного отдела армии обороны НКР Сенор Асратян. Работы координируют Международный комитет Красного Креста и личные помощники представителя действующего председателя ОБСЕ, сказал Сенор Асратян. Сверхнапряженная ситуация на границе с Нагорным Карабахом и обстрелы мирного населения – ничто иное, как попытка обратить в ничто усилия международного сообщества. Такое мнение высказал председатель парламента НКР Ашот Гулян, комментируя последнее напряжение на границе. Азербайджан упорно отказывался от внедрения расследования пограничных инцидентов. Между тем, эти механизмы в данный момент дали бы верный и окончательный ответ на вопрос, кто нарушил режим прекращения огня, заявил Ашот Гулян. По его словам, Азербайджан не выдержал искушения принять участие в деле международного терроризма в разных уголках мира. 6 апреля премьер-министр НКР Араи Карутюнян с рабочим визитом посетил Мартакерский район республики с целью ознакомления с последствиями военных действий. Глава правительства встретился с жителями города Мартакерта, сел Талыш и Матагис, ознакомился с последствиями артобстрелов 2-5 апреля. Араи Карутюнян сообщил, что правительство в короткие сроки сделает все возможное для восстановления инфраструктуры и жилья. Премьер-министра сопровождали министры экономики Андраник Хачатрян, глава администрации Мартакерского района Владик Хачатрян, другие должностные лица. Проходящие лечение в Центральном клиническом военном госпитале Минобороны Армении раненые военнослужащие сказали президенту, что после выздоровления обязательно вернутся на службу. Круг дружбы Франция-Карабах осуждает агрессивные действия Азербайджана и призывает признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Как отмечает глава круга дружбы Франсуа Рашблуан, в результате развязанной агрессии имеется множество жертв. В том числе от рук азербайджанских военных погибли мирные карабахские жители. Особое возмущение вызывает обстрел школы и зверское убийство мирных жителей. Круг дружбы обращает внимание на то, что Азербайджан умышленно обстрелял мирное население Мартакерта, попирая Женевские конвенции. За новую вспышку насилия личную ответственность несет Ильхам Алиев, говорится в заявлении. Мы призываем международное сообщество признать независимость Нагорно-Карабахской республики, говорится в документе. По итогам Карабахского конфликта могут быть представлены доказательства участия турецкого спецназа в боевых действиях в первый день. Об этом заявил сотрудник постпредства НКР в Москве Арсен Меликших Назаров. Он рассказал о зафиксированных переговорах, которые велись на турецком языке. Инструкторы и отдельные офицеры являются не только советниками азербайджанской армии, но были случаи непосредственного участия военнослужащих турецкой армии, одетых в азербайджанскую форму в рядах спецназа. Спецподразделений, заявил он. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Шат лав шат. Еви бары чикавер асын тайынже. Мазна то хатар ингидам. Шат лав ли. Аман окутун сабыр ан изгум чмили вер манаку. Тими шат ура хум вер. Мгох кыс смартикан. Мы здесь были и вчера, и в первый день, и завтра еще придем, потому что мы сами на своей шкуре, как говорится, мы знаем, что это такое, когда человек оставляет все, свой дом, свой очаг, и без ничего просто оказывается совершенно в чужом месте. Правда, здесь не чужие люди, здесь соотечественники, такие же люди, как они. И мы, понимая их боль, их трату, их душевное положение, начали такую акцию «Помоги своему соотечественнику». Мы сначала собрали все первые необходимые вещи, то есть одежду детскую, ванну, тазики, посуду, все, что необходимо быту. У нас акция продолжается, мы, скорее всего, завтра уже будем продукты собирать, маленькие аптечки для каждой семьи, потому что это тоже очень необходимо. Правда, врачи приходят, они под пристальным вниманием. Население города Степанакерта очень тепло душой отозвались на этот призыв, но, тем не менее, я еще раз хочу обратиться. Звоните, приходите в наш офис Демократической партии АЖК, потому что мы круглосуточно там работаем, находимся, к нам приходят люди, мы отвечаем на звонки, уточняем, кому что нужно. До тех пор, пока эти люди не возвратились в свои дома, мы будем рядом с ними. Мы хотели, чтобы эти люди не нуждались ни в чем, принесли да, одежду, все, что нужно было, и готовы с помощью наших друзей тоже быть рядом с ними и помогать им, чем мы можем. Это ужасно, когда ты видишь, что твоего дома нет. Думаем, что это наш долг. Армянская ассамблея Америки резко осуждает военную агрессию Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха. Она вновь призывает восстановить и в полной мере применить 907-ю поправку к акту в поддержку свободы, запрещающую оказывать содействие Азербайджану до тех пор, пока тот не прекратит агрессивных действий. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Глубоко скорбим по трагическим человеческим жертвам. Ассамблея солидарна со всем армянством в деле защиты независимости стабильности и безопасности населения Нагорного Карабаха от серьезных внешних угроз. Пережитых с момента геноцида армян страданий армянского народа и жертв достаточно, он достоин большего, говорится в документе. Армянская ассамблея вновь напомнила обещание президента США Барака Обамы бороться во имя долгосрочного и стабильного решения карабахского конфликта, приемлемого для всех сторон и основанного на основополагающих принципах демократии и самоопределения, которым привержена сама Америка. Призываем администрацию Обамы предпринять конкретные шаги и привлечь к ответственности напавшую сторону, сказано в документе. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.